Каково бы ни было состояние сознания, и как бы ни были тяжки пространственные токи или общее положение в мире, время всегда можно провести плодоносно и с пользою. Не может быть такого положения, когда было бы скучно, или было бы нечего делать, или занять себя плодотворно. Например, как далека от совершенства способность яркого, полного и четкого запечатления предметов в третьем глазу. Ни одно упражнение не пройдет без результата. Но каковы же будут эти результаты, если этим упражнением заниматься систематически и планомерно, и вдобавок к тому, всякий раз, когда психическое состояние томит дух? Эта способность, помимо всего прочего, имеет очень большое, чисто практическое значение. Развитию ее можно посвятить всю жизнь, и жизнь тогда данного воплощения будет прожита не напрасно. Каждый свободный момент незанятости можно посвятить также и овладению телом, сосредоточиваясь на более слабых и угрожаемых неуравновесием, то есть болезнях, органах тела. Можно также создавать перед своим внутренним взором какой-либо мыслеобраз такой яркости, чтобы видеть его так же отчетливо, как предметы плотного мира. Или можно помогать далеким и близким друзьям, или просто тем, кто в нужде, создавая картины плотного окружения, противоположные тем, которые вызвали эту. Также отчетливо и ярко можно думать о преображении планеты и землян, в пространстве цветущую землю и преображенную жизнь. Психизм вреден и опасен, но четкое, ясное, твердое и устойчивое мышление безусловно полезно. Многие мыслят туманно и неясно, порождая пространственную слизь и засоряя ауру планеты. Вышеуказанные упражнения много помогут продвинуть сознание и помочь и окружающим, и себе.